На Таксбоу. В тот жаркий августовский день Люк Дженнис не видел на горе ни одной живой души. По понедельникам автомобилей было мало. Шаткие остатки старой гостиницы на вершине горы, половину которой в 1938 году унес ураган, казались удивительно тихими без потока машин туристов, которые каждый уикенд со скрежетом на первой скорости преодолевали крутые повороты и детей, высыпавшихся из них на парковке, и тут же принимавшихся бегать взад-вперед по окружавшей гостиницу со всех сторон веранде, покупать рутбер и фруктовое мороженое и возиться с телескопом на северной стороне. Увеличивающий глаз телескопа приближал Оксбоу, зеленые равнины ферм Хедли на другой стороне реки и цепь тянувшихся к Шугарлоф гор на севере. В ясные дни можно было увидеть даже Нью-Хэмпшир и Вермонт. Но сегодня зной затянул дымкой горизонт, а пот на теле не высыхал. Люк облокотился обеими руками, окрашенный белой перила, глядя вниз на реку. Шрам, шедший по диагонали от его правой брови через нос глубоко в левую щеку, выделялся белизной на загорелом лице. Светлая грязноватая ткань рубца имела текстуру, отличавшуюся от остальной кожи. Она была более гладкой и новой, словно пластиком заделали щель. Внизу серые расколотые бревна фуникулера, протянувшегося к сохранившейся части здания, светлели на солнце у огороженной опасной зоны. Покосившийся лестничный пролет был еще цел, но мог рухнуть в любой момент. Авраам Линкольн стоял на том месте, где сейчас был Люк, и Дженни Линд, знаменитая певица. Вид отсюда на долину она называла видом на рай. Туристы хотят знать такие вещи. Когда была построена гостиница? Когда разрушилась? Какова высота этой горы по сравнению с горой Маунт Том или Манаднокум? Люк знал факты, это была часть его работы. Некоторые люди хотели поговорить, другие платили ему 50 центов за парковку или доллар по воскресеньям при условии, что он уйдет, и они одни будут любоваться открывшимся видом. Были такие, которые, заплатив, вообще не обращали на него внимания, словно он был чем-то вроде дерева. Внизу, на лужайке, на полпути к дому, Люк увидел две приближающиеся фигуры. Темноволосый юноша в брюках цвета хаки и девушка в голубой футболке и белых шортах медленно поднимались по дороге, ведущей к вершине. С того места, где стоял Люк, молодые люди казались меньше его большого пальца. Возможно, они оставили автомобиль ниже, в кустарнике рядом с дорогой, и идут сюда налегке. Путешествующих автостопом он не видел уже недели три, а то и больше. Люди приезжали, выходили из машин, несколько минут любовались видом, иногда покупали холодную содовую. Вода в фонтанчике была теплой, с пузырьками, и била из хромированного крана недостаточно высоко для хорошего глотка. Потом люди уезжали. Изредка они устраивали пикник в обеденное время и ели за коричневыми деревянными столами на природе. Теперь здесь никто особо не ходит. Ребятам понадобится еще добрых полчаса, чтобы добраться до вершины. Они только что скрылись из вида, свернув направо, и теперь поднимались по южному склону горы. Люк сел в потертое плетеное кресло-качалку и уперся ногами в перила веранды. Услышав голоса на пандусе, проложенном по скалистому выступу ниже веранды, он встал и снова облокотился о перила. Далеко внизу быстроходные катера оставляли за собой следы белой пены на темно-серой поверхности воды. Странная река. Несмотря на ее широкую гладкую спину, она полна рифов под самой поверхностью воды и песчаных отмелей. Молодые люди не стали подниматься на веранду, во всяком случае, пока. Они расстелили плащ цвета хаки на оранжевом сланцевом выступе как раз под люком и отдыхали. «Я чувствую себя лучше», — услышал Люк слова девушки. «Гораздо лучше. Надо делать это каждый день. Будем брать с собой книги и устраивать здесь пикник». «Возможно, это и правда поможет», — сказал юноша. «Надеюсь, ты забудешь про то место». «Может быть», — отозвалась девушка, — «может быть». Они немного помолчали. «Ни малейшего ветерка», — юноша указал на черных птиц, летавших над деревьями. «Взгляни на этих стрижей». Люк почувствовал на себе взгляд девушки, сменил положение и стал смотреть прямо перед собой. Пусть не думают, что он подслушивает. Если они не поднимутся, как все, на веранду, а станут спускаться обратно, ему придется окликнуть их и потребовать плату за парковку. Но, может, они все же поднимутся и возьмут что-нибудь выпить. Голоса смолкли, юноша встал. Потом помог подняться девушке, подобрал плащ и перекинул его через плечо. Молодые люди начали взбираться по лестнице на веранду. Наверху они остановились у перил недалеко от люка. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да», — девушка нетерпеливо тряхнула длинными, доходящими до плеч каштановыми волосами. «Да, все хорошо. Конечно, со мной все в порядке». Небольшая пауза. «А на какой мы высоте?» — спросила она, повысив голос, как если бы ждала ответа от люка, а не от молодого человека. Люк бросил взгляд в ее сторону и убедился, что она действительно смотрит на него и ждет. «Около 8000 футов», — ответил он. «А что отсюда можно увидеть?» «В ясную погоду 3 штата». О платье молодые люди не заговаривали. «А вода здесь есть?» — спросил юноша. Он не побрился утром, и щетина отбрасывала зеленую тень на его квадратный подбородок. Люк ткнул большим пальцем себе за плечо. «Вон там». «А здесь есть содовая и рутбер», — добавил он, — «если хотите». «Нет», — отказался юноша, — «лучше воды». Доски глухо зазвучали под их ногами, заскрипели, отдаваясь эхом, внутри у фонтанчика с водой. Рано или поздно Люк должен потребовать у них деньги. Объявление гласило, что посетители без автомобилей платят по 15 центов каждый. Это было новое постановление, раньше с них плату не брали. Возможно, молодые люди решат не платить 50 центов за парковку, когда прочтут это объявление, подумав, что можно обойтись 30. «Вы поднялись наверх пешком?» — нарочито небрежно спросил Люк, когда юноша и девушка снова вышли на веранду. Девушка тыльной стороной руки вытерла с подбородка капли воды, оставив небольшое треугольное пятно грязи. Похоже, она обходилась совсем без косметики. Лицо у нее было бледным, словно она долго не выходила из дома. Крошечные капли пота выступили на лбу и верхней губе. «Да, пешком», — сказала она, — «и дорога была тяжелой, пришлось потрудиться». Юноша ничего к этому не добавил. Бросив плащ на перил, он смотрел в телескоп. «А где вы оставили машину?» «Там, внизу», — девушка неопределенно махнула в сторону подножья горы, — где дорога через национальный парк сначала вела мимо луга и птицефермы, а потом круто забирала вверх, прямо у ворот. «Вам придется заплатить», — сказал Люк. Девушка взглянула на него. «Но мы шли пешком. Было видно, что ее озадачили его слова. Проделали весь путь на ногах». Люк сделал еще одну попытку. «Разве вы не видели внизу объявление?» «У ворот, конечно, видели. 50 центов за парковку». «Но мы оставили машину и пошли пешком». «В любом случае платить придется», — сказал Люк. «Следовало бы и внизу повесить объявление, чтобы была полная ясность, даже если вы припарковались у самых ворот». Юноша оторвался от телескопа. «А где тогда можно парковаться бесплатно? С ним вроде было легче иметь дело. И дальше подниматься самим». Девушка закусила губу. Она резко отвернулась от Люка и юноши, и теперь смотрела на зеленые верхушки деревьев, спускавшиеся вниз к реке. «Нигде», — Люк гнул свою линию. Лица девушки он не видел. «Чего только не делают люди, чтобы сэкономить 20 центов. Оставляют автомобиль в кустах, а потом идут пешком. Нигде в пределах парка». «А если люди пришли пешком?» Повернувшись к Люку, девушка неожиданно повысила голос. «Что, если мы пришли пешком, и у нас вообще нет автомобиля?» «Послушайте, леди», — произнес Люк невозмутимо, — «вы только что утверждали, что поставили машину у ворот, за что предусмотрена плата 50 центов, а по воскресеньям доллар. Но я сейчас не о парковке. Я хочу сказать, если бы мы шли пешком...» Люк вздохнул. Пешеходы тоже платят. Там висит объявление, что с них берут 15 центов. 15 центов с каждого. Он чувствовал, что теряет терпение. «Может, вы его не заметили? Если хотите, я вам покажу». «Сходи, посмотри», — сказала девушка своему спутнику. С упрямой настойчивостью и покрасневшим затылком Люк повел юношу в гостиничный вестибюль. Девушка осталась на веранде. «Там действительно так написано», — сказал юноша, возвращаясь к ней. «С каждого человека по 15 центов, даже если пришел пешком». «Плевать мне, что там написано», — девушка стояла к нему спиной, перегнувшись через перила. «Это отвратительно. Делать деньги — вот все, чего они хотят». На самом деле, платить нужно людям, которые готовы проделать весь этот путь наверх. Люк ждал за дверью. Голос девушки звучал так, будто она могла в любой момент сорваться, и становился все пронзительней. Люк выполнил свою работу, большую часть, объяснил, что к чему. Теперь оставалось только взять деньги. Он медленно вышел на веранду. «Я еще могу понять плату за парковку», — девушка повернулась к нему так стремительно, что Люк подумал, нет ли у нее глаз на затылке. «Даже за парковку у ворот». В уголке рта у нее показалась слюна. На какое-то мгновение Люку показалось, что она собирается в него плюнуть. «Но платить за то, что шли пешком?» Люк пожал плечами. «Закон штата, леди». Он щурясь смотрел в зеленую даль, где далекие холмы сливались друг с другом в августовском зное и позвякивал мелочью в мешочке. В чем она его обвиняет? И что такое 30 центов, 50? Кроме того, добавил он, тщательно подбирая каждое слово, словно говорил с непонятливым ребенком. «Сегодня вы оплачиваете только парковку. Так стоит ли беспокоиться о цене пешего подъема, леди?» «Но мы собирались ходить пешком!» Девушка резко замолчала и, с поразительной быстротой отвернувшись от Люка, метнулась за угол гостиницы на западную сторону веранды. Юноша последовал за ней. Люк пересек внутреннее помещение гостиницы и остановился на заднем крыльце, высматривая, не пытаются ли молодые люди сбежать по южному склону горы. Кто знает, на что они способны. «Если решили не платить, как платят все», то могут попробовать улизнуть. Девушка замерла на верхней ступеньке западной лестницы, ведущей к парковке. Юноша стоял лицом к ней и спиной к Люку. Невероятно, но она плакала. Плакала и вытирала лицо белым платком. Подняв глаза, она заметила Люка и опустила голову, будто искала что-то, провалившееся сквозь широкие трещины пола. Юноша потянулся, чтобы дотронуться до ее плеча, но она увернулась в своей обычной молниеносной манере и начала спускаться по лестнице. Юноша не стал ее останавливать, а сразу направился к Люку, держа в руке открытый потрепанный бумажник из коричневой кожи. «Так сколько нужно?» — голос его звучал устало. Что бы он ни думал, он наверняка был смущен поведением девушки, устроившей такую сцену, ведь никто, по сути, не был виноват. 50 центов, — сказал Люк, — если вы оставили автомобиль на территории парка. Юноша отчитал монеты, положил их на широкую ладонь Люка и подхватил плащ, оставленный им на перилах, выходящих на север. Сунув монеты в мешочек, Люк пошел вслед за юношей. «Спасибо», — сказал он. Тот ничего не ответил, не извинился за подругу, вообще ничего не сказал, просто прибавил шаг, догоняя девушку. Плащ бился за его спиной, как раненая птица. «Вот, значит, как», — удивленно произнес Люк, обращаясь к самому себе. «Можно подумать, что я чертов преступник». Внизу, на гладкой поверхности реки, катера, казавшиеся отсюда крошечными, выписывали зигзаги, уклоняясь от невидимых рифов. Некоторое время Люк бездумно смотрел на них, а потом перешел на южную сторону веранды. На дороге внизу удалялись, становясь все меньше, две фигурки. Девушка немного впереди и нагонявший ее юноша. Прежде чем юноша догнал ее, они скрылись из вида. Дорога исчезала на густо поросшем лесом горном склоне. «Выходит, я чертов преступник», — сказал Люк. «В Впрочем, вскоре он забыл о них, выкинув эту историю с головы, и пошел на свой залитый солнцем наблюдательный пункт, чтобы угоститься содовой.